Глава 10. Подсказка обретает смысл. Бренда первой высунула голову из укрытия. «Ты еще успеешь!» Джордж отодвинул сестру, вылезая обратно на площадку. В подземелье догорал разведенный котом костер. Рядом стояла шкатулка. Но кот и Августина как сквозь землю провалились. «Не знаю, как быть теперь», — сказал Джордж. «И я не знаю», — признался Питер. «Оставь ты эту ерунду, Бренда». Бренда перебирал на полу содержимое хлопушек. «Это не ерунда. Здесь есть фонарики», — ответила она, и мальчишкам стало стыдно. Маленькая девочка лучше них понимала, что нельзя падать духом. Джордж достал из шкатулки открытку и прочитал каракули на обороте. «Раскидав чужой тайник, зерна, прочее добро, в славный Истманстер поеду на мышином на метро». «Я догадался!» — на радостях он стукнул крышкой по шкатулке. «Чужой тайник с зерном — это мешочки и всякое барахло в кладовке у фрау Кэмпке». Не слушал его Джордж. «Все правильно! Я раскидал его и нашел дверь в подземелье. Только про мышиное метро непонятно». «Все очень даже понятно», — сказала ему сестра. «Мыши в вагончиках ездят». «А кот у них проездные билеты проверяет», — прыснул Питер. «Ты с сокровищем. Что будешь делать?» — спросил Джордж. «Продам». «А деньги куда денешь?» «Шар воздушный построю». Джордж так подробно пока не мечтал. Почему-то он не подготовил себя к огромному богатству. Может, скупить коллекции всех палеонтологических музеев мира, а на оставшиеся деньги подарить отцу яхту? Мальчик представил, что поведет отца к стоянке. Покажет ему красавицу с полированными коричневыми бортами. Осталось имя ей придумать. «Спасибо, сын!» Руки отца задрожат от волнения. «Пусть видит, что Джордж не только попрошайничать умеет. Или купить огромный особняк, как у тети Мэри». Но, честно говоря, Джорджу было хорошо и на Кленовой улице. «Бренда, а ты что сделаешь с сокровищем?» Сестренка задумалась, словно от ее слов что-нибудь могло измениться прямо сию минуту. «Не знаю. Я еще маленькая. Маме отдам». Дети помолчали у костра. Каждый думал о родном доме. То, что вчера еще казалось обыденным, стало дорогим воспоминанием. Даже пасмурное утро, когда не хотелось вставать в школу, даже перепалки с родителями из-за неубранной комнаты или по поводу того, какую телевизионную программу смотреть. Джордж открыл для себя, чтобы понять, насколько ты был счастлив, достаточно представить. Все это происходило в последний раз и никогда в жизни не повторится. И эти дорогие лица, которые, казалось, будут с тобой вечно, ты больше не увидишь. В остатках костра еще играл жар. Он перебегал от уголька к угольку, прорывался из-под пепла язычком пламени. Но света затухавший костер давал совсем немного. Переносной фонарь тоже едва горел, масло в нем кончалось. Он выдавал прощальные переливы розового с голубым. Они взяли шкатулку, фонарики и двинулись по незнакомому коридору. Чтобы не забыть обратную дорогу, Бренда бросала за собой обрывки разноцветного серпантина. После очередного поворота дети увидели нишу со сложенными в ней сухарями, грязными кусочками сахара, свечными огарками, окаменелыми кусками сыра, большим рваным мешком. Неожиданно мешок пошевелился, оказавшись одним из разбойников. От его одежды остались одни клочья, а от былой наглости совсем ничего. Он вскочил на ноги. «Там... Джона!» И, заплакав, убежал в темноту. На потолке слабо загорелась лампочка. Подальше мигнула еще одна и еще одна И еще? Дети прошли под этой неверно мерцающей гирляндой и попали в новый тоннель, где по стенам тянулись провода и трубы. Раздался шум поезда, и мимо них прогрохотал состав из двух вагончиков. Несомненно, они находились в метро, узеньком и маломощном, но действующем. Появился другой поезд. Он двигался медленно, наверное, был очень старый, и некоторые пассажиры на ходу выпрыгивали из него. Что, конечно, казалось неправильным и опасным, но в этом странном месте все происходило по своим таинственным законам. Если люди выпрыгивают, значит, можно и запрыгнуть в поезд. Дети поздоровались с машинистом в серой фуражке. Он испытующе посверлил их своими острыми глазками, махнул рукой, и они забрались в первую же раскрытую дверь. Джордж взглянул на схему станций. Названия были совершенно невероятными. «Сырная ферма», «Пекарня Томаса», «Западная ветчина», но ни одного со словом «Истманстер» среди них не нашлось. Дети вышли на следующей станции, которая называлась «Элеватор». Здесь, под потолком, раскачивался единственный тусклый фонарь, а на полу валялись пшеничные зерна. Вполне могло быть, что наверху находился самый настоящий элеватор. Они решили не читать указатели, а просто перешли на улицу старой мышеловки. Там остановились перед указателем пересадок, который был составлен страшно бестолково. Буквы как будто бегали с места на место, и название менялось прямо на глазах. — Что вы ищете? — спросила их работница станции, тетенька в сером форменном костюме. Резкий голосок не вязался с ее внушительной комплекцией. Казалось, пищит маленькая девочка. — Истманстер, — хором ответили дети. У Бренды получилось Лисмастер. Но никто этого не заметил. — Так, через рыночный подвал сделайте пересадку на полосатую линию, которая ведет в сад эльфов. Тетенька ткнула розовым пальчиком в схему. Там была нарисована полосатая, как шлагбаум, линия, и одна из ее станций действительно называлась Истманстер. «Идите на переход по той лестнице!» Когда они пошли к переходу, Питер, путая слова и захлебываясь от радости, накинулся на Джорджа и Бренду. «Заметили, у хвостки тет! То есть у тетки хвост! Она не человек, она мышь!» Брат с сестрой обернулись. Длинный мышиный хвост не просто торчал из-под серой юбки работницы станции, он волочился по полу. «Ну вот, все сходится!» — обрадовался и Джордж. «В славный Истманстер помчимся на мышином на метро!» Работница тоже обернулась, у нее, похоже, появился новый интерес к ним. «Дети!» — пискнула она. «А ну-ка быстро подойдите сюда!» «Бежим от мыши!» — сказал Питер. И они пустились на утек. «Я только хотела спросить!» — крикнула им вдогонку тетенька. «Как вы сюда попали?» Но они уже поднимались по лестнице на переход. Лестница оказалась винтовой. Двоим пассажирам на ней не разойтись. Такие раньше делали в крепостях, чтобы их защитникам было легче обороняться от проникших внутрь врагов. Она вела в коридор, очень узкий. У Джорджа оторвалась пуговица, когда он протискивался между стенами. Непонятно, как взрослые проходят через эту мышиную норку. Они попали на полосатую линию. Первый поезд им пришлось пропустить. Он был доверху набит сыром и шел без остановок. Наконец подошел следующий, состоявший всего из одного вагончика. Дети залезли туда.